Глава 6. Превосходящие возможностями. «Ух, какие страшнючие!» — выдохнула я пораженно, даже с шага сбившись. После завтрака у нас с Де Ролли оставалось совсем немного времени, чтобы добраться до аудитории. Первая в расписании числилась лекция по истории вампирского мира. Вот мы и неслись, сломя голову. Сначала по лестнице вниз, потом через весь протяженный холл и, наконец, по другой лестнице, чтобы снова подняться на второй этаж. Миновав кабинет директора, мы пробежались мимо еще нескольких дверей, но взгляд мой зацепился за однотипные портреты на стене. На них крупными мазками в черно-бело-серой гамме были изображены исключительно мужчины. Феминисток на них не хватало. Отталкивающая внешность, лица, как из ужастиков. Если бы кто-то из них явился мне во сне, я бы точно проснулась с седыми волосами. «Ага», — мимолетно согласилась соседка, попытавшись схватить меня за руку. «Здесь висят портреты всех родоначальников. Тут и твой предок есть». «Где?» — полюбопытствовала я, задрав голову, взглядом выискивая семейное сходство. Но пока каждый из них больше походил на бледнокожий мешок с костями. Жизнь в этих лицах отсутствовала как таковая, а вот выделяющиеся клыки имелись. Причем такие, как если бы их предками являлись саблезубые тигры. По-моему, художник им однозначно польстил. «Да и он же самый верхний, Драгон. По-моему, ты даже на него чем-то похожа». Въедливо приценилась Де Ролли. Взглядом отыскав портрет, я впечатлилась на всю оставшуюся жизнь. Острые скулы, приплюснутые уши, копна жгучих черных волос и черные же глаза на бледном лице. Мужчина чем-то отдаленно напоминал змею или ящерицу, если бы не четко прорисованные клыки. «Да не дай предки», — возмутилась я, сама хватая ее за руку. «Какая из аудитории наша?» Нашим оказался самый последний кабинет. Мы ворвались в него вместе с противным карканьем, которое здесь оповещало о начале занятий. Промямлив нечто неидентифицируемое, Де Ролли мышкой юркнула за ближайший свободный стол. Мне, как слону покрупнее, пришлось занимать тот, что стоял чуть дальше. У каждого студента в этой аудитории имелось свое личное место, и, будь моя воля, я бы села на самые дальние ряды. Но к этой минуте они уже оказались заняты, как и столы рядом с окнами, частично закрытыми тяжелыми бордовыми портьерами. Шкафы с книгами, столы и стулья, доска, несколько карт и портретов на стенах. Вот и вся нехитрая обстановка под ярким светом от потолочных ламп. Быстро достав из рюкзака ручку и тетрадь, я приготовилась внимать. «Больше ждать никого не будем», — оповестил преподаватель присутствующих, но взгляд его прицепился именно ко мне. У меня же он и спросил. «Новенькая?» «Саламан... Драгон». Ощущая на себе любопытные взоры сокурсников, я исправилась буквально в последний момент. Кто-то из них уже наверняка видел меня вчера и сегодня, но кроме как с Де Ролли, я больше ни с кем не общалась. Не подвернулось случая познакомиться, да и не хотелось на самом деле. На светлой стороне я привыкла держаться от чужаков особняком. Что-то вас, драгонов, в академии с каждым годом все больше и больше. Скоро только вас учить и будем, произнес седовласый мужчина, нахмурившись, но будто никому и не обращаясь. На этом моя персона оказалась им успешно забыта. Зато я смогла рассмотреть преподавателя как следует. Как и почти все здесь присутствующие, он мало походил на вампира. Высокий, худой, нескладный, словно подросток. Черная мантия на нем практически висела бесформенной тряпкой. Но стоило посмотреть на лицо, как вопросы о возрасте тут же отпадали. Его лицо испещряли глубокие морщины. За круглыми стеклами очков которые он носил, видимо, исключительно для придания солидности, проглядывались мутноватые серые глаза. Серебро давно расцвело в коротких волосах, но стариком его все же язык не поворачивался назвать. Даже на приличном расстоянии чувствовалось нечто такое, что убеждало обходить преподавателя третьей дорогой. От Дероли я знала, что его зовут Абаган Шрафт. Его предок на портрете в коридоре выглядел примерно так же страшно, как и мой. Махнув рукой в сторону черной настенной доски, мужчина занял свое место за столом. Белый мел взвился в воздух и начал вычерчивать тему лекции. Видеть нечто подобное для меня являлось сродни чуду, а потому первые несколько минут я просто завороженно следила за самостоятельным мелом, напрочь игнорируя им написанное. Темой сегодняшней лекции были охотники. Из предыдущих лекций вы уже узнали, что охотники раньше являлись яркими представителями темной стороны наряду с вампирами, ведьмами и оборотнями. Они — носители схожего с нашим гена, который передается от родителей к детям. Если кровь сильно разбавлена, способности могут так и не проявиться, а могут возникнуть через поколения. Кто мне скажет, что отличает охотников от людей? Слева от меня взметнулся целый лес рук. Даже Дероли вошла в число тех, кто знал ответ на этот вопрос. Я себя сразу почувствовала неуютно, словно вернулась в школьные годы, когда по 3, а то и 4 раза за год переходила в новое учебное заведение. Преподаватель кивнул парню с третьего ряда. Подниматься темноволосый не стал, ответил прямо со своего места. «Сила, ловкость, знания и подготовка». Месье Шрафт явно остался доволен ответом, по крайней мере, если судить по выражению его лица. «Верно, студент. А что отличает охотников от вампиров?» На этот раз ни одна рука не взметнулась в воздух. Мне даже стало любопытно, в чем соль. Каждого представителя темной стороны что-то да отличало от других, если мыслить логически. Но чувствовалась какая-то подковырка в этом вопросе. Так и не дождавшись ответа, преподаватель с лукавой улыбкой произнес: «Из нашей истории доподлинно известно, что охотниками стали очеловечившиеся вампиры. Как мы когда-то перестали пить человеческую кровь и нашли другой способ, чтобы впитывать в себя излишние эмоции, способные навредить мировым устоям и обществу, так и они отбросили все лишнее, сосредоточившись на развитии главных навыков для выполнения своей работы. Считается, что отчасти именно это привело их к вырождению. Отказавшись от своих способностей, они зациклились на физическом развитии, а затем начали вступать в брак с людьми, что значительно ослабило их кровь. На сегодняшний день на обеих сторонах в совокупности насчитывается не более 10 тысяч охотников. Те, кто остался жить здесь, скрываются, как, собственно, и там. «Извините», — подняла я руку вверх, ошарашенная озвученными цифрами. «Что вам, студентка?» Сурово взглянул на меня месье Шрафт, вероятно, раздраженный тем, что я его перебила. Но отступать я была не намерена. Страх пронизывал иголочками до самых пяток, потому что я считала, что полуночников сотни, может быть, несколько тысяч от силы, но никак не десятки тысяч. «Один охотник — проблема решаемая, но когда их много...» «Вы сказали, что охотников меньше 10 тысяч, но сколько тогда во всем мире вампиров?» «Около 30 тысяч по обе стороны, и эта цифра с каждым годом неуклонно растет», — с явной гордостью ответил месье Шрафт. «Итак, продолжим». Я бы не сказала, что лекция мне понравилась, да и я ее толком и не слушала, погруженная в собственные мысли. Ловила лишь обрывки фраз, а сама не понимала, как теперь жить с новой информацией. Мне казалось, что это так легко — вернуться к маме, расправиться с преследовавшим нас охотником, а потом, наконец, зажить свободна и счастлива. Но по всему выходило, что опасности на светлой стороне поджидали нас на каждом шагу. Что если за одним охотником явится другой? Что если единственная возможность скрыться от них — это навсегда остаться жить на темной стороне? Я пока не знала, как на это реагировать. Переживала за маму, за то, что она не справится одна, если преследователей будет несколько. Тем более преподаватель рассказал нам, что охотники годами могут вести приглянувшуюся им жертву. Это их главный инстинкт — довести дело до конца. Часто охотник гоняется за одним единственным преступником всю свою жизнь. Еще чаще эта жизнь обрывается слишком рано. Однокурсники, понимающе заулыбались, переглядываясь между собой. Это противостояние между вампирами и охотниками началось не вчера и выигрывало, по всей видимости, клыкастая сторона, что лично меня не могло не радовать. Но меня мучил вопрос. Какое преступление совершила моя мама, раз была вынуждена прятаться от своего преследователя столько лет? Ведь преступление обязательно имело место быть, даже если оно существовало исключительно в голове у охотника. Так и подмывало запросить примеры у преподавателя. Но отведенный под занятия час закончился быстро. Вообще, основных занятий в расписании у первокурсников числилось 5. Затем в 2 часа все отправлялись на обед, а с 3 до 7 отводилось время под дополнительные предметы. Они не являлись обязательными, но скрашивали серые будни и какую-никакую пользу приносили. Например, для общего развития можно было выбрать курс по целительству, танцам или игре на музыкальных инструментах. Проводили занятия и по языкам, и по литературе, и по другим любопытным предметам. В условном бессмертии однозначно имелись плюсы. Можно было изучать что угодно и стать настоящим специалистом в этом деле. По крайней мере, именно так нам заявил преподаватель по землеведению в конце 5-й лекции, сокрушаясь, что на его дополнительных занятиях по астрономии явка снизилась почти до 0. Прокравшись к столу расстроенного темноволосого мужчины, в то время, пока все мои сокурсники спешно покидали аудиторию, не желая получить в нагрузку еще один предмет, я осторожно спросила: «Профессор, а почему бессмертие вампиров называют условным? Разве вы не высшая раса?» «Мы», — исправил он, не глядя на меня. Закончив сосредоточенно заполнять журнал, посмотрел оценивающе. Но я не смутилась, смело встретила его взгляд. На вид я бы дала ему лет 35 или 40. Карие глаза казались молодыми, кожа подтянутой, но не удивилась бы, узнав, что он годится мне в дедушке. «Новенькая?» — улыбнулся мужчина хищно. И я вот сразу поняла, что быть мне теперь астрономом, без вариантов. Уж лучше бы у Дероли спросила. Но она так быстро убежала из аудитории, что я даже сказать ей ничего не успела. Неуверенно кивнув, я решила представиться лично. «Саламон Драгон». «Профессор Рикмут», — не остался преподаватель в долгу и пояснил. «Мы, мадемуазель Драгон, сильно превосходим людей возможностями, но мы не бессмертны в полном смысле этого слова. Нас также можно убить, только для этого придется очень сильно постараться, так как большинство смертельных для людей ранений для нас всего лишь царапина. Кроме того, подобно людям, мы растем, взрослеем и стареем. Это происходит куда медленнее. 1, 2, 3, 5 у всех по-разному, но все же происходит. Я удовлетворил ваше любопытство?» «В полной мере», — согласилась я невнятно. Видимо, отчаянное желание побыстрее сбежать, чтобы случайно не стать поклонницей астрономии, отчетливо отразилось на моем лице. Тяжко вздохнув, преподаватель махнул рукой в сторону распахнутой двери. «Идите на обед, Драгон, и не забудьте принести к следующему занятию реферат о вашей семье. Мы будем вычислять, какие территории какому роду принадлежали исконно». Услышав, что меня отпускают, я спешно направилась к выходу из кабинета, но остановилась уже на третьем шаге, потому что о своей семье не знала ничего. Обернувшись, именно эту проблему профессору и озвучила, в надежде, что он даст мне доступ к самописцу, через который я смогу узнать, кто мой отец. Однако ответ преподавателя разочаровал. «Всю необходимую информацию о первых драгонах вы сможете отыскать в библиотеке. А если хотите, чтобы ваш реферат отличался от работ Шилли или Мердера, загляните в секцию, посвященную преступлениям прошлого века». По-доброму усмехнулся мужчина. Я искренне озадачилась. «Шилли и Мердер? Ваши товарищи по курсу. Они тоже драгоны, но, вероятно, вы еще не познакомились», — объяснил месье Рикмут. «Вообще, драгонов в Академии найдется не меньше 30 представителей. Прошлый год был щедр на студентов с вашей фамилией». Поймав себя на том, что некрасиво открыла от удивления рот, мигом его захлопнула. «Интересно, хоть один из этих 30 является моим близким родственником?» «Секция по преступлениям прошлого века», — заученно повторила я, чтобы проверить, ничего ли не упустила. «Спасибо», — молча кивнув, преподаватель пододвинул к себе стопку с тетрадями. Первая открылась сама. Страницы тоже пролистнулись без прямого воздействия мужчины. Но острое заточенное перо, будто вылитое из металла, он не стал наделять самостоятельностью. А я все стояла. Ощущала себя неудобно. Месье Рикмут мог отмахнуться от меня, мог не ответить на вопросы и тем более мог не помогать с заданием. Но он сделал все это, сделал безвозмездно, а мне все еще было его по-человечески жаль. И вот знала же, что этим все закончится. «А в котором часу, вы говорили, проходят ваши курсы по астрономии?» Такой сияющей, самодовольной улыбкой наверняка мог похвастаться не каждый вампир. В столовую я торопилась. Понимала, что шанс занять заветный столик первой близился к нулю. Наверняка блондин уже сидел за ним, как и хотел, в одиночестве. Но все равно упрямо бежала. И очень удивилась, когда обнаружила стол свободным. Видимо, третий курсник тоже где-то задерживался, чему лично я обрадовалась. Мне неожиданно понравилось злить его, хотя для моего дела требовалась совершенно иная стратегия. Раньше мне не приходилось никого шантажировать, да и сейчас я плохо понимала, как действовать в такой ситуации, но других вариантов для себя не видела. Эти двое явно замышляли что-то запретное, а еще наверняка могли раздобыть для меня как пропуск, так и кинжал. Я просто не имела никакого права упустить такой случай. Совесть твердила, что это неправильно, но на другой чаше весов находилась моя мама. Ради нее я была готова пойти и не на такое. Она бы сказала, все звезды сошлись, так что я собиралась идти ва-банк. К тому моменту, как я наполнила поднос, в столовой появилась Деролли. Она шла в обнимку с горшком, в котором сидело любопытное растение. Улыбаясь мне, она даже не замечала, как ее хищный цветочек пытается куснуть всех мимо проходящих. Что-то основательно подсказывало мне, что питался этот кустик отнюдь не водой и специальными подкормками. Впрочем, вскоре я убедилась в своих подозрениях. Мясное содержимое одной из тарелок, взятых соседкой, было быстро проглочено зеленым троглодитом, после чего он жалостливо из-под тишка начал поглядывать на нашу еду. Словно очень воспитанная, но крайне хитрая собака. «Кого высматриваешь?» — полюбопытствовала рыжая, подкармливая свое чудовище хлебом. «Парней», — честно ответила я, вновь подняв взгляд на единственный вход в столовую. Варианта имелось всего два. Или они уже поели, или находились сейчас в другом месте. Ни то, ни другое меня не устраивало. Я нутром чуяла, что вместе они отсутствовали в столовой неспроста. «И дались они тебе?» — заметила девушка, сразу сообразив, о ком я. «Лучше присмотрись кому-нибудь попроще». Недоуменно взглянув на соседку, я обескураженно промолчала. «Вот уж парня я в этой академии точно не искала». Но слова рыжей натолкнули меня на дельную мысль. Она однозначно знала об этих третьекурсниках больше меня. «Дероли, а расскажи мне о них», — попросила я, подталкивая к нашему голодающему хищнику и свой кусок хлеба. «Ты ведь здесь с первого дня?» Рыжая мигом смутилась. «Да и я про них знаю не больше других. Безусловно, можно сказать, что они непримиримые соперники во всем. Но до конца я так и не поняла, то ли они лучшие враги, то ли худшие друзья. Компании у них точно разные». Доедая свой обед, соседка рассказала мне все, что знала, даже показав, где сидят друзья Нирала. Парни за тем столом выглядели высокомерными снобами. Я много таких повидала в разных школах. Их называли по-всякому. Золотая молодежь, элита, мажоры. Но смысл был один. Все хотели с ними дружить или встречаться, но в свой узкий кружок они мало кого допускали. Только если поиграть или поглумиться. «А у блондина есть друзья?» — поинтересовалась я, складывая грязную посуду на поднос. «Есть, конечно, но их сейчас нет в академии. Они должны на днях вернуться с задания. Подробностей не знаю, извини. Знаю только, что иногда студентов постарше на время забирают для выполнения особого королевского поручения». После первого дня занятий я уже знала, что на темной стороне, как в каком-нибудь средневековье, правил король, причем король, являющийся именно вампиром. Также при нем существовал совет, в который входили по одному представителю от оборотней, ведьм и малых рас, населяющих эти земли. Что примечательно, простых людей после ухода охотников больше никто не представлял. Меня одолевало нехорошее предчувствие. Ковыряя ложкой десерт, я решила поделиться своими мыслями с Деролли. Она производила впечатление человека, которому я могла доверить, если не все, то многое. Я подозреваю, что парни после отбоя собрались в кабинет мадам Пелисей. Не зря же они уточнили, что ее нет на территории Академии. «А зачем им это?» — испуганно прошептала соседка. «Ты хочешь доложить на них учителям или куратору?» «Что? Нет, конечно, нет!» — возмутилась я, так же тихо и с надеждой произнесла. «Просто... А вдруг в ее кабинете есть одноразовые пропуски, чтобы выйти за территорию Академии? Или даже кинжал для открытия прохода на светлую сторону?» «Ты правда собираешься сбежать отсюда?» Рыжая выглядела ошеломленной. Голос ее стал громче. «Но ты даже не знаешь, где находится сейчас твоя мама?» «Тише», — прошипела я и произнесла. «Не знаю, точнее, не совсем уверена. После Штертфурда мы собирались на полгода переехать в Марген, небольшой портовый городок на севере штата. Я видела билеты и документы на аренду дома. Думаю, она отправится туда, чтобы подготовиться к новой встрече с охотником и набраться сил». «Салли, да ты понимаешь, насколько это опасно?» Отложив приборы в сторону, соседка вместе со стулом придвинулась ближе ко мне. «А если охотник выследит тебя по дороге?» Деролли искренне переживала за меня, и это было приятно. Я ободряюще улыбнулась и попыталась ее успокоить. «Я умею прятаться лучше кого бы то ни было. Не забывай, мы с мамой скрывались 18 лет». «Хорошо, а деньги? Где ты возьмешь деньги? Ты сама говорила, что у тебя нет ни монетки». Я вновь взглянула на единственный вход. Этот вопрос тоже решаемый. Я возьму их у своего отца. В конце концов, он должен мне за все 18 лет, которые мы жили без него. Но ты же сказала, что никогда не видела его и ничего о нем не знаешь. Как ты выяснишь, где его искать? Соседка оказалась меткой в своем замечании. Даруля вообще все превосходно подмечала. Каждый вопрос бил точно в цель. Но я была рада тому, что могу проговорить весь свой план вслух. Так он казался крепким, цельным, но не разрезанным на кусочки. Ответ на этот вопрос мне даст самописец. Мама просила мадам Пелисей не допускать меня к нему, чтобы я не узнала, кто мой отец. Я подслушала их разговор. Рыжая грустно улыбнулась. Глядя на меня, она словно извинялась этой улыбкой, будто заранее понимая, что сейчас разобьет мои планы пух и прах. «Салли, все книги хранятся в закрытой части библиотеки. Ни у кого из студентов нет туда допуска». «Книги?» — переспросила я непонимающе. «Да, самописец — это ведьмовской артефакт. Он записывает все изменения, которые хоть как-то затронули конкретный род», — пояснила соседка, придвинув ближе куст. Он явно намеревался сбежать, пока мы не обращали на него внимания. «У каждого рода есть постоянно пополняющийся талмуд, точнее, целые собрания книг». «Раздобуду допуск», — мрачно ответила я, прибавляя еще одно дело в копилку своих сложностей. Забрав поднос со стола, поднялась, намереваясь с одной задачей разобраться прямо сейчас. Мне не нравилось, что пока пункты плана только разрастались, тогда как действовать следовало безотлагательно. Деролли спешно поднялась вслед за мной и догнала меня уже у окна рядом с раздачей. «А ты куда?» Передавая поднос на мойку, я честно призналась. «Не нравится мне, что этих двоих нет на обеде. Как бы они ни изменили своей договоренности, пойду-ка я поищу их. Встретимся позже в комнате».